Благословен Господь Бог мой, научай руцы мои на ополчение, перст мой на брань, милость моя и прибежище мое, заступник мой и избавитель мой, защититель мой, на него уповах, повинуя люди моя подмя. Господи, что есть человек, яко познался и симу, или сын человеч, яко вменяешь его? Человек суете уподобися, дни его, яко сень приходят. Господи, преклони небеса и сниди, коснися горам и воздымятся. Блесни молнию и разженеши я, пасли стрелы твои и сметеши я. Пасли руку твою с высоты, изми мя и избави мя от вод многих, из руки сынов чуждих. Их же уста глаголоша суету, и десница их десница неправды. Боже, песнь нового спою тебе во псалтире, десятиструнним пою тебе. Дающему спасение царем, избавляющему Давида, раба своего, от меча люта. Избави мя и изми мя из руки сынов чуждих, их же уста глаголоша суету, и десница их десница неправды. Их же сынови их, яко на осаждение, водруженное в юности своей, чери их удобрены, приукрашены, яко подобие храма, хранилище их исполнено, отрыгающего от всего всее, овцы их многоплодны, множащиеся во исходищах своих, воловья их толсти, несть падения плоту, ниже прохода, ниже вопля в стогнах их. Ублажиша люди, им же сия суть, блажени люди, им же Господь Боги. Вознесу Тебя, Боже мой, Царю мой, и благословлю имя Твое в веки век века. На всяк день благословлю Тебя и восхвалю имя Твое в веки век века. Вели Господи, хвален зело, и величию Его несть конца. Роды род восхвалят дела Твоя, и силу Твою возвестят. Великолепие славы святыни Твоей я возглаголю, то чудеса Твоя поведят. И силу страшных Твоих рекут, и величие Твое поведят. Память множества благости Твоей я отрыгнут, и правдою Твоей возрадуются. Щедрой милостью Господь, долготерпеливым многомилостью, благ Господь всяческим и щедротой Его на всех делях Его. Да исповедятся Тебе, Господи, вся дела Твоя, и преподобные Твои да благословят Тебя. Славу Царствия Твоего рекут, и силу Твою возглаголют. Сказайте сыновом человеческим силу Твою и славу великолепия Царствия Твоего. Царство Твое, царство всех веков, и владычество Твое во всяком роде и роде. Верен Господь во всех слове всех Своих и преподобен во всех делях Своих. Утверждает Господь вся неспадающая и восставляет вся низверженная. Очи всех на Тебя уповают, и Ты даешь им пищу во благовремени. Отверзаешь и Ты руку Твою и исполняешь и всякое животное благоволение. Праведен Господь во всех путях Своих и преподобен во всех делях Своих. Близ Господь всем призывающим Его воистине. Волю боящихся Его сотворит, и молитву их услышит, и спасет я. Хранит Господь вся любящие Его, и вся грешники потребит. Хвалу Господню возглаголит уста моя, и да благословит всяка плоть имя Святое Его в веки век века. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Хвали душе моя Господа, восхвалю Господа в животе моем, пою Богу моему, донде же есть. Не надейтесь на князя, на сыны человеческие, а в нижине спасения. Изыдет дух Его и возвратится в землю свою, в той день погибнут вся помышления Его. Блажен ему же Бог Иаковль, помощник Его, упование Его на Господа Бога Своего, сотворшего небо и землю, море и сия же в них, хранящего истину в век, творящего судобидимым, дающего пищу алчущим. Господь решит окованные, Господь умудряет слепцы, Господь возводит низверженные, Господь любит праведники. Господь хранит пришельцы, сирые вдову примет и путь грешных погубит.